«Это не жизнь», — медленно произнес тот. «До отупления тяжелый труд без просвета и надежды. Лучше сдохнуть, чем так». «Дурное не говори», — нахмурился Вернидуб. «Нас Роксоланы и обирают только потому, что смирились, что не пытаемся. Вон, даже в простом. Ты же бывал в Ольвии. А я слышал, что кто-то и Феодосию ходил. А иные и далее, на Дунай из-за него. Порой доходили до самого Рима. И что же? Неужели с тех земель ничего толкового не несли к себе?» «А чего же несли?» «Что? Я, признаться, не понимаю, как можно было прозевать жатку. Многократно же дело ускорится. Мы бы все это поле меньше, чем за день собрали. И оставалось бы только скосить солому да подсушить». «Видать, не примечали». «А зря. Все полезное надобно примечать да к своим тащить, ибо мир чудесен в своем многообразии. Ведь небеса открывают каждому свое. Знаешь, откуда те палочки, которыми мы едим? Из земель Хань». «Серьезно?» — ахнул Седой. «Да. Удивлен?» «Изрядно. Но неплохо». «Таких полезных мелочей много по миру рассыпано. Да и не мелочей. Главное, не на блеск смотреть, а на суть. Пытаюсь разобраться в том, как всякая всячина устроена». «Ты хоть понимаешь, какой это труд? Очищать пашню от пней, камней да корней?» — вкрадчиво спросил Вернидуб. «Понимаю. Одному почти непосильное дело». «Вот. Да и заради чего такое нам? Через несколько лет все равно расчищать новое, а это бросать, чтобы быльем поросло». «В том-то и дело, что бросать не надо». «Так родить перестает». «Это если жито сеять, а надо разное». «Какая же в том разница, все одно сеять?» «А от чего земля отдыхает? Разве в то время на ней ничего не растет?» — улыбнулся Неждан. «Сила в том, чтобы, правильно меняя посадки, держать землю доброй, как и урожай. Здесь и жито, и горох, и озимое, что потребуется, и овощи какие. Хотя какой в этом смысл?» — махнул рукой Неждан и повернулся на другой бок. Вернидуб не стал его более донимать расспросами. Задумался. Ибо слова о том, что земля отдыхает через смену того, что на ней родится, его задели и удивительным образом заинтересовали, заставляя перебирать в памяти всякие случаи из минувших дней в поисках подтверждения или опровержения этих слов. Ночью несколько раз рычал пес. Он с ними в полуземлянке спал. Вернидубу то не нравилось. Он считал, что ему самое место на улице. Но парень решил иначе. Для него, в силу острого чувства одиночества, Мухтар стал что младший брат, член семьи не меньше. Вот и услышали оба его рык. Но лишь утром вышли посмотреть, обнаружив на опушке много новых волчьих следов. «Плохо», — тихо констатировал парень. «Очень плохо», — согласился с ним ведун. «Видать, где-то тут стая обосновалась. Ей корма не вдоволь. Вот и лезут к дыму». «И что делать предлагаешь?» «Ночью из жилища не выходить. Скота у нас нет, не зарежут. В остальном перебедуем как-нибудь». «Нет», — твердо произнес Неждан. «Что нет?» «Это не их земля. Я не собираюсь от них прятаться». «Хочешь против стаи выйти?» — как на дурного глянув, поинтересовался Вернидуб. «Я не собираюсь за ними бегать. Не дурной же». «А что тогда?» «Ловушек поставлю». «Промышлять ими все же вздумал. Не только ведь волки попадутся». «Какой же это промысел?» «Защита. Не мы к ним пришли. Но терпеть их рядом я не намерен».